Спор грозил затянуться надолго, а у меня времени не было. Минутой позже мятежный дьяк-законоборец был вежливейшим образом головой вперед закинут в поруб. А дальше мне лишь оставалось считать минуты. Одна — на мат во все стороны, вторая — на вопрос, что здесь делает баба-яга, третья — а куда делся отец Кондрат, ну и четвертая, пятая — палачи, новохдоносоры, филистимляне беспардонные заперли безвинно с сумасшедшей старухою, которой царство Божье не видать как своих ушей, ибо ментам ад и есть дом родной с шестью сотками, раком ходить на прополке, морковь зубами дергать». «Спаси, сохрани мя, цариц небесная!» — торжественно пропел диак Филимон Груздев вместе с дверьми, вылетая из поруба. Я ошибся ровно на минуту. Это простительно, не учел бабкиной религиозности. Видимо, первое время она слушала его со смирением. Короткий, как чих. «Проследить полет». «Найти, выкопать, отпустить с покаянием», — демонстративно перекрестившись, попросил я, и те же молоденькие стрельцы бросились по траектории перелета дьяка. «Сурово вы с ним, Никита Иванович!» — удовлетворенно повел плечами Митька. «А топерче что делать будем?» «Ждать. Долго ли?» «Недолго. Потому что высунувшаяся из поруба яга не имела ничего общего с той набожной старушкой, за которой я закрывал дверь. Платок был повязан по пиратскому образцу, в глазах плескались оранжевые всполохи, а с тонких губ срывались отнюдь не слова молитвы. «Пришибу кобеля блудливого! Я тебя научу, как лезть к милиции со Христосова имени в пасхальный день, слюнявыми губами да прямо в ухо, когда у нас таковое сложное дело, а покраж царицы всех сил опергруппы объявилась! Никитушка!» «Да?» «Митенька!» «Здесь я, бабуленька Ягуленька!» «А где ж Васенька, мой разлюбезный?» «Видать, хорошему коту в сентябре, март, не задумываясь, соврали мы. Поди уж, скоро будет, не замедлится». «Пойдем-ка в горницу, сокол участковый», — подумав, определился яга. «Поговорить надобно». Я, разумеется, не стал корчить обиженную недотрогу. Усадив меня за стол, бабка первым делом достала из заветного шкафчика полуторалитровую бутыль настойки на рябине с мятой и чабрецом, молча набулькала в стопку и кружку, стопку пододвинула мне, сама выпила махом в три глотка, занюхав одной ноздрёй через рукавчик, и уставилась на меня полным раскаяния взглядом. — Чё? Здорово я начудить-то успела. — Умеренно, — признал я, чуть поморщившись. Настойка оказалась крепкой, градусов за 40. Но яга выпила, даже не ойкнув. Видимо, ей оно было надо. «Тебя ругала?» Я кивнул. Бабка добавила себе еще, вопросительно изогнув бровь в мою сторону. Я накрыл свою стопку ладонью. «Мне достаточно». Моя домохозяйка презрительно фыркнула, буркнула себе под нос что-то атосовское, типа «разучилась пить молодежь», и уверенной рукой набулькала себе третью. «Вам немного?» «А ты мне не указ, изменщик коварный». «Вы опять за старое?» «Да ладно тебе, участковый, уж и понудеть нельзя, что ли? Ну и?» Я вздохнул и отнял ладонь от своей стопки. «Наливайте. К чести бабы-яги должен признать, что она моей слабостью не воспользовалась и налила не больше половины». «Давай, ясный сокол, рассказывай, что за дело, какая беда, почему мы опять за все в ответе и как силами одной опергруппы и врага забарывать будем?» Я кротко вздохнул и еще раз без нервов, детально и поэтапно пересказал ей все, чему был свидетель. Наша старейшая сотрудница выслушала меня самым внимательнейшим образом, а потом тихо спросила. «Так мы-то тут при чем?» «Мне повторить? Сидим мы с горохом у него в кабинете, а наши жены в это время у него в бане моются. Ну и...» «Никитушка, ты мне прямо скажи, с какого в боку тут мы?» — резко осадила меня глава нашего экспертного отдела. «Ежели впрямь Змей Горыныч трехголовый баньку с тремя голыми бабами похитил, да и при чем тут милиция-то?» По совести говорят, у царю-батюшки войск сильно могучее собирать надо, да на змея войной идти. Уж победит, али нет, про то не нашей голове болеть. А то органы охраны правопорядка в этом деле никак не замешаны. Не наше оно, а государственное. Честно говоря, я даже как-то не сразу нашел, что и возразить. По сути, бабка была права, как ни верти, если только предположить не более, что некий летающий птеродактиль, дракон, динозавр, мифический персонаж украл, похитил, захватил отдельно взятое помещение с заложницами, то это дело армии, а не милиции. Их много, а нас чуть больше сотни. Если уж совсем точно, то больше на целых 3 боевых единицы. И что из этого следует? Войско-то не меньше 1000 опытных бойцов, с конницей, дворянской дружиной, пушками, плюс еще и народное ополчение. Куда еще и нам путаться под ногами? Я все понимаю. Но, тем не менее, у меня стойкое убеждение, что горох повесит это расследование на нас. С какого же бодуна-то, ась? С широкого царского самодурства. Так вас больше устроит? Можно подумать, ему хоть раз логические объяснения нужны были. Да и по совести говоря... Вот только о жене твоей разлюбезной не надо, а? Болит, поди, душа, по Аленке-то. Я замолчал. Бабу-ягу не обманешь. Если она с первого взгляда определила, кого ради я участвую в этом расследовании, то дальше все вообще шито белыми нитками. Да, я не верю, что кто-нибудь вернет мне любимую, если я сам за это не возьмусь. Никакая армия, никакое войско, никакие дипломатические усилия или попытка выкупа. Яга это тоже прекрасно понимала, поэтому махнула рукой, попросив посмотреть на улику. Я протянул ей змеиную чешуйку. Она помолчала, пожевала губами, без суеты прокомментировав результат экспертизы. — А здоровенный змеюк-то будет. В полверсты, да весом за 600 пудов. Шкур такену ни мечом, ни пушкой не прошибешь. Огнем палит, слюной ядовитую брызжет. Ну и зубья с когтями забывать не стоит. Давненько я, старая, таких не встречала. Откуда он взялся? Зачем полез в Лукошкино? Если ему нужно было охотиться, разве по деревням и селам гуляет мало народу? Он же не мог целенаправленно лететь сюда с целью похитить царицу, Алену и Маняшу. «Поди пойми, мог, аль нет?» — задумчиво пробормотала бабка. «Одно скажу твердо, не будет он их есть, не боись!» «Уф!» — облегченно выдохнул я. «Он их за другим делом использует!» — с намеком причмокнула губками моя домохозяйка. «Змеи, они завсегда уж такие охальники, ни одну юбку не пропустят!» Я почувствовал, как сознание заволакивает багровая полоса ревности. То есть он их будет... — А ты думал, как? — без малейшей жалости добила бабка. — Я ж не помнишь, каким образом Ева в раю со своим Адамом-то согрешила. Змей ее уболтал, соблазнил, зато ему в веках и форма такая оставлена. — Какая? — сипло выдавил я. Фантазии и опыт проверок в секс-шопах быстро подсказали ответ. «Такая!» — уклончиво зарделась моя домохозяйка. «Соответственно, мечтам женским. Потому змей завсегда девиц ворует, к себе в высокий терем несет, красным молцем оборачивается да жениться уговаривает. А как своего добьется, да красавицу жену со скуки-то и съест». У меня немного отлегло от сердца. Получается, что этот гад не игнорирует букет на конфетный период, а значит, у нас с царем есть хоть какая-то фора. Сколько змей времени тратит на ухаживание? Да мне-то откуда знать? Ко мне ни один не сватался. Час, день, два, неделю. Ну, хоть приблизительно. Не ори! Обиженно отодвинулась в угол баба-яга. На Аленку свою будешь глотку драть. Сказал же, не знаю. А кто знает? Давайте у него спросим. Ну, поколдуйте там что-нибудь. Погадайте на свече или на кофейной гуще. Кто у нас глава экспертного отдела? Надо же что-то делать. Про змея гадать опасно. Ошибка непредсказуема, тварь сия! — пошла на сотрудничество бабка-экспертиза, убирая настойку и хлопая в ладоши. Бдительный Назим в одно мгновение перенакрыл стол к чаю. — Садись, Никитушка. Непростое это дело, и не один час нам с тобой думу думать, голову ломать. Хлебнем чаю свежего с мятой да медом гречишным. Небось, чего и насоображаем. Я скрипнул зубами, но сел. В пустых спорах толку нет, а идти на принцип не из-за чего. Мы церемонно, молча, почти как японцы, выпили по первой чашке ароматнейшего чая, деликатно черпая ложечками мед. —